5-4-9. Лодыжка. Переломы лодыжек могут быть со смещением и без смещения, одно- и двухсторонние. Иммобилизацию осуществляют гипсовой повязкой при переломах без смещения на 4-5 недель, со смещением и вывихом после вправления вывиха на 7-8 недель. С первых дней после травмы начинают применять отсасывающий массаж в области бедра, а после снятия гипсовой повязки массируют область голени, стопы и голеностопного сустава. На бедре и голени применяют глубокий массаж, состоящий главным образом из поглаживания и разминания. На стопе и в области голеностопного сустава в основном приемы поглаживания и спиралевидного растирания. В области поврежденных лодыжек, кроме того, применяют механическую вибрацию плоским, воронкообразным или даже шаровидным резиновым вибротодом. После снятия иммобилизации необходимость в массаже бедра постепенно отпадает по мере появления возможности применять глубокий массаж голени. Процедура массажа в среднем продолжается 15-20 минут ежедневно. Курс массажа состоит из 12-15 процедур и при необходимости повторяется через 2-3 недели.